Консул Республики Никарагуа и его армия. Армянский крёз Аршак Давыдович Хачатуров, так упорно добивавшийся взаимности Искритской, засыпавший ее целыми цветочными оргиями и, в конце концов, перешедший на бриллианты, узнав о постигшем ее несчастье, охладел сразу. Все увлечение как рукой сняло. Даже из приличия, обыкновенного человеческого приличия, не заехал он справиться о здоровье, забросить карточку. Елена Матвеевна действовала наверняка, слишком хорошо зная ничтожную душонку своего поклонника и такую же ничтожную психологию этой душонки. Нет блеска, оваций, огней рампы, нет красоты, модного имени. Стоит ли церемониться? Неделю назад он, как милости, добивался одного взгляда только, а теперь круто по-хамски повернулся спиной. Несколько иначе отнесся к своей платонической содержанке Мисаил Григорьевич Железноградов. Как деловой человек отнесся, логически рассуждая. Ее роль кончена. Больше не будет служить ему вывеской. Больше не будут о них говорить. Но следует проститься по-хорошему и, самое главное, ликвидировать взаимоотношения. Он еще должен ей за 2 недели 1500 рублей. Михаил Григорьевич отослал их из Крицкой с препроводительным письмом. «Глубоко уважаемая Надежда Фабиановна, с душевным прискорбием сочувствую постигшей вас неприятности, желаю выздоровления, если таковое наступит. Вы сами понимаете, что теперь я не могу пролонгировать наши взаимоотношения, прилагаю при сём причитающиеся с меня 1500 рублей и остаюсь готовой к услугам». Генеральный консул Республики Никарагуа в Петрограде Мисаил Железноградов. Банкир прочел это письмо жене, обрыдлинке, похвалил себя за красоту стиля и за свое джентльменство. «Так поступил бы на моем месте каждый порядочный человек нашего круга. Теперь придется искать новую содержанку», — заметила Сильфида Аполлоновна. «Душа моя! Было бы только золото, а черти найдутся», — пожал плечами банкир. Обрыдлинка свез по адресу это письмо со вложением. «Не забудьте же, в собственные руки». «А если она не примет? В таком положении?» «В собственные руки», — повторил Мисаил Григорьевич тоном нетерпящего возражений кумира и баловня судьбы. Чем триумфальней и ярче разгоралась его звезда, тем непогрешимей становился этот господин с животиком, скрипучим голосом и беспокойно бегающими глазами. Он любил повторять: «Мое слово — закон. Раз я сказал, я не могу ошибаться». Над особняком Железноградова взвился флаг. Экзотический, неслыханный, невиданный здесь никогда на берегах Невы флаг далекой, почти сказочной Южноамериканской республики. На всевозможных открытиях, на выставках, освещениях лазаретов, на больших публичных обедах, на парадных молебствиях везде и всюду появлялся Мисаил Григорьевич в полном консульском мундире. Этот мундир — плод творческой фантазии. Академик, стяжавший давно славу модного портретиста богатых буржуазных кругов, писал портрет Сильфиды Аполлоновны. Он изобразил ее на громадном холсте во всем великолепии дорогого туалета, спускающейся с плеча собольей накидкою и в переливающемся всеми цветами радуги потемкинском султане. На ступеньках мраморной лестницы, среди белых колонн, мадам Железноградова всем величественным видом своим являла нечто среднее между индейским божеством и коронованную особою. Тем, кто видел портрет, а видели его все знакомые, внушалось. Так написал покойную английскую королеву Викторию знаменитый Королюс Нюран. Да-да, знаменитый Королюс. Он получил за этот портрет 100 тысяч франков. Ну, а мы с Мисаилом заплатили академику Балбанову сущие пустяки, всего 10 тысяч рублей. Балбанов получил от Мисаила Григорьевича новый заказ. «Сделайте мне акварельный эскиз моей новой формы, а потом вы напишите с меня во весь рост большой портрет в этой же самой форме. Два портрета. Один для моего дворца, другой я повешу в своем банке». Художник, предвкушая новые пачки шелестящих бумажек, потирал от удовольствия руки. Только вот как относительно формы? «Какой же имеется у вас, Михаил Григорьевич, материал для эскиза? Надо хоть приблизительно знать покрой, шитье, колера». «Академикус, вы чудак!» — весело рассыпался скрипучим смешком банкир. «Ей-богу, чудак! Я сам ничего не знаю. Валяйте, как осенит вас вдохновение, только чтобы красиво и эффектно, побольше золота, красного побольше». «Разве, Михаил Григорьевич, вот что?» — соображал Балбанов. «Не взять ли нам в виде прототипа большой сенаторский мундир? Там тоже много золота, много красного. Валяйте, валяйте, но все же с некоторым уклонением. Переставляйте, перекраивайте. Вот-вот, перекраивайте, хоть вы и не портной, а знаменитый академикус». Балбанов постарался. Эскиз вышел на славу. Довольный Михаил Григорьевич покровительственно хлопнул художника по плечу. Для этого пришлось приподняться на цыпочки. Балбанов был человеком громадного роста. «Молодец, академикус, молодец!» С эскизом Железноградов помчался к своему приятелю Юнгшиллеру в его круглую башню. «Колоссаль! Пирамидаль!» — воскликнул Юнгшиллер, бегло взглянув на эскиз. «А правда, чертовски эффектно. Мой академикус хоть куда, на все руки!» «Так вы теперь меня одевайте. Нельзя ли вызвать сейчас закройщика?» Явился закройщик, степенный седой немец в очках. Михаил Григорьевич хлопнул его по плечу. «Ну, Ваня, постарайся, будет на чай радужная бумажка». И вот повсюду назойливо, ослепительно, до боли в глазах, суетно, суетно замелькала фигурка, словно сбежавшая с опереточных подмостков. Треуголка с громадной золотой кокардою и таким плюмажем, который, наверное, никогда никому и не снился. Почти сенаторский мундир, отягощенный золотом, весил 22 фунта. Прочее менялось консулом в зависимости от той или другой степени парадности. В наиболее торжественных случаях короткие белые панталоны, телесного цвета чулки, туго обтягивающие банкирские икры и легонькие туфли. Для менее пышных выходов служили суконные фисташкового цвета на выпуск панталоны с тройным широким лампасом и лакированные ботинки с маленькими серебряными шталмейстерскими шпорами. Хорошо бы еще иногда появляться в ботфортах с раструбами, фантазировал Железноградов. Но ботфорты с раструбами Юнгшиллер забраковал. «Не надо, зачем? Будут, пожалуй, смеяться». «Пускай смеются. Мне что, наплевать, разве от этого уменьшатся мои миллионы? Я плюю на всех с аэроплана. Я издеваюсь над всеми». «А все-таки не надо. И так форма очень красивая, декоративная. Я заметил, с какой завистью смотрел на вас в Казанском соборе бразильский посланник». «Разве заметили?» — оживился консул-банкир. «А другие заметили? Это хорошо. Пускай завидуют». «Во всем дипломатическом корпусе никто не может похвастаться таким мундиром. Я теперь член дипломатического корпуса. Меня будут приглашать на обеды в посольствах и миссиях. Воображаю, как лопнет от зависти этот иссерлис. Да и не только один иссерлис. Как у всякого выдающегося человека, у меня много недоброжелателей и врагов. Но подождите, скоро, очень скоро придет время, когда они будут лизать мои пятки. А я буду издеваться над всеми, как издеваюсь уже давно. Что про меня пишут в газетах, всякий вздор, повторяю, плевать с аэроплана. Пожелаю, будет собственная газета, и, если хотите знать, уже есть. Эти самые, которые смотрели на меня свысока, считая меня каким-то проходимцем, без роду, без племени, хотя, как я уже вам докладывал, мы сербского происхождения, вы не любите сербов, а я люблю... И фамилия наша была Железновац. Повторяю, те самые лижут мне руки, искательно смотрят в глаза и живут подачками, которые я им вышвыриваю. Да что говорить!» — махнул рукой Михаил Григорьевич. Давайте лучше о делах. О делах? Извольте. Кстати, есть очень крупное. Я имел вас в виду, и не заговори вы сами. Я уже заинтригован. При слове «дело» я точно старая кавалерийская лошадь при звуке трубных сигналов поднимаю хвост. Ну-ну. Взгляды их встретились. Юнг Шиллер покосился на дверь башни, улыбнулся плутовато и молвил тихо. «Вот что, дорогой господин Железноградов, нужно колоссальное количество, если можно сказать, миллион пудов стали. Кому нужно? Одной нейтральной державе. Нельзя ли точнее, милый Юнг Шиллер? Хотите точнее, извольте, Швеции? Такая маленькая страна и так много требует стали? Удивительная прожорливость. Однако факт остается фактом». Мисаил Григорьевич прищурился. «Вы держите меня, кажется, за большого дурака. Послушайте, ведь мы же авгуры. Зачем нам друг перед другом закрываться фиговым листочком? Швеция так Швеция. Какое мне дело? Важно заработать на этой комбинации кругленький пятимети», сделал Мисаил Григорьевич характерное движение пальцами. «Это все?» «Нет, не все. Швеция еще в чем-нибудь нуждается?» «Вы угадали? Ей надо около 200 тысяч лошадей. Сюда приехали ливеранты от военного министерства. Предлагают по 800 рублей за голову, а так как среднюю ремонтную лошадь мы сумели бы получить за 300 рублей, таким образом 500 наживаем на каждой голове. Это неплохо». «Это совсем-таки неплохо», — поспешил согласиться Железноградов. «Но только вот что странно. Я, человек глубоко штатский и в военном деле ничего не понимаю. Но разве в Швеции такое большое число кавалерии?» «Несколько дивизий. И потом Швеция, кажется, мобилизуется». «А не кажется ли вам, господин Юнг Шиллер, что Германия потеряла почти всю свою кавалерию на Западном фронте?» «Разве потеряла?» — неестественно удивился Юнг Шиллер. «Вот вам и разве. Но не будем ходить вокруг да около, деньги не пахнут. Ближе к делу. Вся эта комбинация и сталь, и лошади пахнет несколькими свежими миллиончиками. Ни вы, ни я не настолько наивны, чтобы пропустить их между пальцев. Не откладывая, займусь этим и отдам приказ по армии своих агентов. Необходимое количество или почти необходимое того и другого мы добудем». «Не сомневаюсь. Тем более я так верю в ваш изобретательный и финансовый гений, господин Железноградов. Но самое главное — получить разрешение на вывоз». Мисаил Григорьевич улыбнулся с презрительно самоуверенным видом, пожав плечами. «Ничего не может быть легче. Мы все это обтяпаем через Елену Матвеевну». «Ну, конечно же, конечно. Я совсем упустил из виду нашу благодетельницу». «Итак, мы начинаем», — фальшиво пропел Мисаил Григорьевич. Многочисленная армия модного всевластного банкира зашевелилась, проявляя особенно кипучую нервную деятельность. Всех этих господ камевоежорского типа выбросило недавно каким-то стихийным приливом. Это была накипь войны, вернее, накипь тыла. Она существовала и раньше, но не кидалась в глаза, прозябающая в темном мизере, голодная, обтрепанная, небритая, в заношенном белье. Эти мелкие биржевые зайцы, ничтожные комиссионеры, безвестные проходимцы собирались в кофейнях на Невском перед банками, маячили под внушительными портиками биржи. Они ездили в трамваях, норовя не платить за билет, хвастаясь, что делают это из принципа, что это для них род спорта. Грянула война. И какая разительная перемена декораций и грима! Воспрянула голодная проходимческая шушера. Откуда только что набралось? Милостивые государи комиво-ежорского типа стали торговать солдатскими шинелями, бензином, полушубками, йодом, железом, мукою, сахаром. Всем, что идет на потребу чудовищному хозяйству многочисленных армий. Наживались громадные деньги. наживались на том, что Икс познакомил Игрека с Зетом, свел их в кабаке. Дорогие рестораны с тепличными пальмами, метродотелями, напоминавшими дипломатов и министров, стали ареной деятельности этих новых людей, вчера еще бегавших по кофейням и терпеливо дежуривших в дождь у банковских подъездов. Новые люди проснулись богачами, которые могут швырять сотни и тысячи. Это сознание опьяняло их. Повсюду, к Медведю, Кантану, Кюба, Данону, где прежде собиралась изысканная, внешне во всяком случае, публика, этот новый чумазый, туго набивший в несколько часов свой бумажник, принес и свое собственное хамство, привел своих женщин, вульгарных, крикливых, не умеющих есть, богато с вопиющей безвкусицею одетых и с крупными бриллиантами в невымытых ушах. Сами чумазые успели приодеться у лучших портных, но платье сидело на них, как на халуях, и духи, купленные в жокей-клубе, не могли заглушить годами впитавшийся запах грязных трущобных меблерашек, где в тесной комнатке рядом с кроватью логовом плавали в мыльной воде желтые окурки дешевых папирос. Новые люди, вызывая откровенно презрительные улыбки у всегда таких непроницаемых каменных метродотелей, кромсали рыбу ножом, засовывая себе в рот чуть ли не половину острого лезвия. Год назад они робко жались в передних этих ресторанов, вытребованные сюда спешно каким-нибудь зайцем покрупнее. А теперь они сами здесь, господа, и с непривычки, не зная, как держаться, заискивают перед прислугою, фамильярничают со швейцарами, хлопая их по плечу. «Как ваши детки, Герасим?» И суя рублевку, чтобы казаться настоящими барами. Они хотели, чтобы от них воняло деньгами. Они требовали самых дорогих вин, закусок, швырялись направо и налево шальными чаями. И все же лакеи служили им нехотя, презирая их. Они, эти новые люди, почувствовали себя вдруг спортсменами, появляясь на скачках, играя, самодовольно целуя руки у модных кокоток и содержанок, прежде таких заоблачно далеких, недосягаемых, а теперь доступных по цене. Вот она, армия некоронованного монарха, которым был для нее Мисаил Григорьевич. Иногда он делал инспекторский смотр, появляясь в один день в нескольких ресторанах. Завидев издали фигурку с животиком и с хищным профилем, вся эта сволочь вскакивала и, бросая своих собеседников, устремлялась к своему шефу, подобострастно ожидая от него откровений оракула. Он знал свою армию, армия знала его. После своей беседы с Юнгшиллером он кликнул клич. «Нужна сталь! Скупайте сталь!» Целую банду снарядил и командировал Мисаил Григорьевич вглубь России и на юго-восточные окраины скупать лошадей для шведской кавалерии.